Глава пятая. Что что-то пошло не так, я сообразила лишь через несколько минут. После первого раза даже не удивилась, не обнаружив Кира впереди. Решила, что чаровник опять свернул в какие-нибудь кусты, мгновенно забыв про наш разговор. Только некоторое время спустя, пройдя еще немного вперед и нигде не заметив светлую голову явно увлеченного своим делом зельевара, я остановилась и уже внимательно осмотрелась. Пробормотала неуверенно. «Кирилл! Ау!» Разумом я понимала, что для испуга нет никаких причин, но сердечко уже пустилось вскачь, а воображение нарисовало зыркающих на меня из глубокой тени под деревьями тварей. Даже деревья внезапно будто ожили и потянулись ко мне корявыми ветвями, похожими на скрюченные руки с длинными тонкими пальцами. «Кирилл!» — уже громче позвала я. Хотелось заорать, но я сдержалась. Не маленькая же девочка, чтобы пугаться чего-то в лесу, когда всего в нескольких сотнях метров за пределами этого леса раскинулся привычный и обычный современный мир, в котором осталось мало места мифам и сказкам. «Я здесь!» — откликнулся блондин, показываясь на тропе, и у меня мигом отлегло. Кощеев выглядел ровно так же, как и несколько минут назад, разве что в волосах запуталось несколько веточек и листиков. Хмыкнув себе под нос, я подошла ближе и неосознанно протянула руку, желая избавить представителей известного рода от столь нелепых украшений. Кирилл отпрянул и странно на меня зыркнул. Даже зашипел, кажется, но звук вышел до того тихим, что я приняла его за игру воображения. «Что-то еще нашел?» — спросила и улыбнулась, желая отогнать ощущение, что нечто мрачное не отступило, никуда не делось с появлением червняка. «Да», — согласился зельевар. «Идем?» Не дожидаясь ответа, молодой человек поспешил по тропке вперед. И я невольно вздернула брови, но не стала его останавливать и пошла следом. Через десяток метров блондин обернулся и сказал: «Быстрее!» Он и сам шагал по тропинке очень быстро, будто куда-то опаздывал, при этом легко и ловко избегал кочек, торчащих из-под земли корней и веток, цеплявшихся за мою одежду. «Подожди», — попросила я, — «не так быстро. Зачем спешить? Мы же просто гуляем». Чаровник не ответил, но обернулся и глянул на меня. «Кирилл!» — начала была я, но запнулась. На губах зельевара играла улыбка, хотя в глазах плескалось что-то иное, злое и свирепое. В зеленых, совершенно незнакомых глазах. «Так», — прошептала я себе под нос, пытаясь одновременно и успокоиться, и разобраться. «Так», — ни одна из догадок мне не нравилась. «Совершенно. Абсолютно. А потому я велела себе не пугаться заранее, хотя теперь уж точно стоило, и осторожно спросила: «Кир, а куда мы идем?» Вопрос был самый правильный из всех, самый безопасный и не страшный. «К тетушке», — прозвучал ответ. И я вздрогнула, хоть и была готова к чему угодно. «Тетушке», — повторила тихо, а потом глубоко вздохнула. «К тетушке». Стянув рюкзак с плеч, я вытащила из кармашка телефон, собираясь набрать номер. Но сколько бы ни нажимала кнопку, экран не отзывался, не оживал заставкой. «Вот дела!» — невольно выдохнула я. «Что ты делаешь?» — окликнул спутник, возникая совсем близко и изгибаясь под таким нереальным углом, что в какой-то миг высокий худой парень сумел заглянуть мне в лицо снизу вверх. Дернувшись, я отскочила, а зеленоглазый Кирилл распрямился и улыбнулся. И эта улыбка мне совсем не понравилась. Было в ней что-то дикое, чуть безумное и радостное. «Идем!» Схватив меня за руку, чаровник поволок за собой по тропинке. «Нужно спешить!» Стараясь не выронить телефон и рюкзак из рук, я семенила следом, то и дело спотыкаясь о корни. Деревья, будто осознав, что больше не нужно таиться, тянулись ко мне тонкими веточками, шуршали листьями. «Где мы?» — спросила тихо, вслушиваясь в пространство. Стало казаться, что краски вокруг нас блекнут. Через какое-то время от света остались только воспоминания, а лес уплотнился, потемнел. Стало казаться, что к нам все больше и больше подступает множество ужасных монстров с тысячами ног и рук, и имени этим монстрам нет. Оно потеряно в древних веках, откуда и глядят эти создания своими холодными глазами. — Это Навь! Что же еще? — хихикнул тот, кто тащил меня вперед. — А кто ты? — решившись, спросила я. — Если мы попали в Навь, то у меня отпала необходимость отмалчиваться и надеяться, что это убережет от неприятностей. Это в древних сказках говорится, что герой может избежать гнева какого-нибудь страшного существа, если не будет слишком любопытен и не станет совать нос не в свои дела. А я сейчас в том слое реальности, откуда таким нехитрым способом не выбраться. Мой спутник на вопрос не ответил, но, сообразив, что его раскрыли, начал на глазах преображаться. Облик Кирилла сначала выцвел до серо-черного, а потом поплыл, как горячий воск, принимая иную форму. И вот уже впереди меня шагает моя полная копия, только глаза во мраке сияют изумрудами. «Лесовик», — сказала я и выдохнула. «Все не так плохо. Я уж думала, что столкнулась с чем-то похуже. Хотя лесовики-кудесниц не любят не меньше всех остальных представителей малого народа. Вскоре мы выбрались на небольшую полянку, на краю которой на огромном пне стояла самая настоящая избушка. Высокая и узкая, она казалась слишком нелепой и маленькой для жилища. Но стоило нам подойти ближе, как узкая дверца распахнулась, и на пороге показалась худая бледная женщина, вывернутым мехом внутрь тулупе. «Кого это ты привела, непоседа?» — цыкнув зубом, спросила женщина, взирая на нас. «И зачем? Ей тут не место!» «Лесовичка!» — захихикала и бросилась к женщине, обхватила ее руками за талию, ластясь, как большая кошка. Мне было странно со стороны наблюдать, как я, пусть и в нынешнем неприглядном облике, проделываю нечто подобное. «Здравствуйте!» Как можно спокойнее сказала я и низко поклонилась. «Я очень сильно извиняюсь, но вы не будете ли любезны показать мне обратную дорогу? Понятно, что мне с моими способностями из этого мира так просто не выбраться, но почему бы не попытаться? Возможно, мне на самом деле просто покажут дорогу или даже проводят назад». Вместо ответа женщина чуть повернулась, позволяя мне увидеть черный провал за порогом, и указала рукой, приглашая войти. Меня воспитывали хорошо и строго, так что я не сделала попыток отказаться. Взобравшись по узким высоким ступенькам, я с содроганием протиснулась в дверной проем, невольно задержав дыхание. Внутри было так тесно, что единственное спальное место оказалось на вытянувшейся вдоль одной стены печке. Остальное пространство занимал крохотный стол и примостившаяся в углу ступа. В домике чисто, но все видимые поверхности покрыты налетом сажи, а крохотное оконце закопчено настолько, что совершенно непонятно, откуда в избушке берется свет. Зайдя вслед за мной, хозяйка ловко извлекла из-под стола лавку и мановением руки преобразила ее в 4 табурета. «Присаживайся, девица-красавица!» — предложила она, поставив один из табуретов у печки. Я поежилась, но поблагодарила и села. Перечить той, кто предстал передо мной, не стоило. «Так все же вы мне поможете?» — спросила еще раз тихо, наблюдая, как женщина ставит остальные табуретки по углам стола и снимает с припечка самовар. «Не серчай на ягодинку!» Поставив самовар на стол, сказала хозяйка. «Она не желала тебе зла!» Я и не думала обижаться или злиться на лесовичку. Представители малого народа мыслят иначе, не как люди, и людские чувства им неведомы. Я перевела взгляд на существо, которое так легко и талантливо меня скопировало. Ягодинка, двигаясь с нечеловеческой пластикой, села напротив и улыбнулась, обнажив неестественно белые зубы со слишком длинными клыками. Ее глаза блеснули зеленым пламенем. «Я не сержусь», — сглотнув, все же произнесла я. «Просто хочу вернуться». «Я не могу тебе в этом помочь», — сообщила женщина, выставляя на стол грубые чашки из сероватой глины. «Сейчас не мое время. Я не могу выйти из Нави». Я невольно сглотнула и прикрыла глаза. А ягодинка соскучилась и нашла единственный способ прийти ко мне, раз родители не пожелали сами привести, пояснила хозяйка. «Непоседа пока слишком слаба, чтобы проделать весь путь. Единственным выходом для нее было привести сюда человека». Я невольно рассмеялась всей нелепости произошедшего. Почему-то ни страха, ни отчаяния не испытала. Выходит, я просто стала пропуском для одной маленькой девочки, которая соскучилась по любимой тетушке. «Тогда», — начала я, но хозяйка меня перебила. «Ягодинка не сможет тебя отвезти обратно». «А кто сможет?» — хотела спросить мне, но женщина ответила прежде, чем я задала вопрос. «Скоро здесь будет тот, кто сможет». «Кирилл?» — вскинулась я. «Никто иной мне на ум не пришел». «Он будет здесь?» «Он уже близко», — подтвердила женщина. «Но, как ты понимаешь, я не имею права отпустить тебя так просто». Я не стала спрашивать, почему не сможет. Меня хорошо учили в детстве, а потому я знала, что из мира, где нет места живым, так просто не уйти. Интересно только, чего потребует хозяйка. Она не выглядит жестокой и опасной, но кто знает. «Пей!» Налив чашку из самовара темно-красный напиток, от которого по избушке распространился чуть резкий травяной аромат, сказала женщина и пододвинула чашку ко мне. «Навь не для таких, как ты, а потому тебе нужно есть здешнюю пищу или пить здешнюю воду, чтобы продержаться на этой стороне дольше». Об этом я тоже знала, а потому безропотно подняла чашку. Напиток оказался безвкусным, горячим, и после первого же глотка я сообразила, что ужасно замерзла. «А вот и он!» — прислушавшись к чему-то, сказала хозяйка, поднимаясь. Я тоже хотела встать, но лесовичка, ловко перегнувшись через стол, схватила меня за руку и сжала кисть. На миг перед глазами все поплыло. Я сморгнула. Хотела открыть рот, чтобы отругать ягодинку, но мои губы оказались плотно сжатыми. Более того, я не могла пошевелиться. Заметив, что ее чары подействовали, лесовичка широко улыбнулась. Ее глаза изменили цвет. Теперь они были такими же бледными, как у меня.